Сначала он отказался, но потом мы стали отрезать ему член и скармливать ему же, в моменты, когда у него была эрекция. Пока все отрастало, мы меняли девочек и предлагали рассказать нам все. Поначалу он бахвалился, но потом сдался и все рассказал. И что вы, выдали девочкам стропоны побольше и связали его покрепче. Мы же не уточняли, как он будет развлекаться. Ну, у вас и фантазия. Как ни странно, но ему понравилось. И когда девочки ушли, его отвязали и отвели в камеру. По пути он умудрился уговорить конвоиров поразвлечься после смены. И в итоге к нему в камеру теперь ходят наши конвоирши. С их внешностью они готовы и на такого парня. А вот это я совсем не хотел бы знать. Значит так, всем, кто ходит к нему развлекаться, строгий выговор с занесением в личное дело. И пусть на венерические проверится. Учитывая его регенерацию, ему даже СПИД не страшен. Так что пока не проверится на все, что можно, посидят в карантине. Что ему пообещали за мое убийство? $1 000 000 и исправление проблем с внешностью. Страйкер когда-то сделала его таким, и теперь пообещала вернуть ему красоту. Он довольно зациклен на этом вопросе. Я дала нашим ученым исследовать его. Они говорят, что можно исправить ему кое-что. Красавцем не станет, но хоть что-то. А также они считают возможным скопировать его способности. Ну хоть какая-то польза от него, а если удастся привлечь его на нашу сторону, то мы получим отличного ликвидатора, которого не жалко потерять. Продолжайте работу. Есть. А что по Страйкер? Прямого выхода у нас нет. Зато нам известно, что та воспользовалась посредничеством генерала Росс в вопросе поиска Дэдпула. Значит, выйдем на нее через генерала. Как я помню, у нее есть сын, Бенджамин Росс. Очередной эксперимент над гамма-излучением так и не принес результатов. До сих пор не удавалось ни изменить, ни повторить сыворотку Халка. А без нее бесполезны любые попытки излечить Брунгильду. Когда-то подающая надежды ученая стала настоящей парией после неудачного эксперимента. Ей пришлось скрываться несколько лет, пока мстители хоть немного не легализовали ее, и что важнее, прикрыли ее от матери самого Бенджамина. Теодора Росс была неплохим человеком, никудышной матерью, но неплохим человеком. Она всегда недолюбливала Брунгильду, а превращение той в Халк окончательно превратило их во врагов. На этой почве даже возникла ссора матери и сына, что лишь немного утихло после вступления Беннер в ряды мстителей. «Добрый вечер, мистер Росс», — раздался голос за спиной. Подпрыгнув от испуга и развернувшись, Бенджамин увидел сидящую в кресле пожилую азиатку. «Кто вы, и что здесь делаете? Я сейчас вызову полицию. Я пришла встретиться с вами, и я не советую вызывать полицейских, боюсь, это может плохо для них кончиться». На этих словах в разных концах комнаты стали проявляться люди в черных обтягивающих костюмах из шестиугольных панелей. Это было очень похоже на проявление Квинджета щита, который был как-то раз в их комплексе. «Вы из щита, но почему вы просто не связались со мной?» «Боюсь, что нет, мы не из щита, и не волнуйтесь, мы не причиним вам вреда». «Да, как-то слабо верится после вашего проникновения, так что вам нужно, все просто, мы хотим, чтобы вы позвонили своей матери и позвали ее в гости. Вы же понимаете, что она прибудет не одна, и покушение на нее вам с рук не сойдет, а мы хотим просто поговорить. Только и всего, мы же не хотим получить во враги Халк. Бенджамин, я здесь, ты в порядке?» «Да, мама, проходи. Вы кто такая и что здесь забыли?» «Ну ничего, сейчас мои», — фраза генерала оборвалась. Сложно произносить прочувственную речь, когда затылок неприятно холодит металл ствола. Ствола, что возник крайне неожиданно и был излишне крупного калибра. Быстрый взгляд по сторонам показал, что все ее люди находятся в похожей ситуации. А по каналу связи раздался тихий матерок снайпера. «Миссис Росс, боюсь, что вы не в том положении, чтобы выступать с привычной вам позицией силы. Но не беспокойтесь, ваш сын в порядке, как вы можете видеть. А от вас нам нужен только один ответ на вопрос. И вам даже не придется нарушать присягу. Не правда ли удобно? Вы кто такие, мать вашу? И чего хотите? Первое вам знать не обязательно. А вот второе. Мы хотим встретиться с полковником Страйкер. Не знаю такую. Ай-яй-яй. Вы в курсе, что лгать собеседнице невежливо? Особенно если она может начать отрезать пальцы вашему сыну. И не только их. Дело в том, что мы достоверно знаем о вашем знакомстве. Даже более того, дружбе. Ведь вы пересекались. Ваш проект гамма-бомбы и ее оружие Ха. Даже более. Недавно вы помогли ей найти Дэдпула. Так вы из гарма, ублюдки. Я вас закопаю. Это начинает утомлять. Третий, врежь ей по печени. Стоило гостье договорить, как резкая боль пронзила тело Росс. Дернувшегося было навстречу Бенджамина удержала тяжелая ладонь, что не дала встать с кресла. «Генерал, да, вы правы, мы из Гарма, но сделать нам вы ничего не сможете. Не ваш уровень, а вот мы можем, и не только сейчас. Так вот, ваша подруга решила открыть пасть не на тех людей, и за это ей придется ответить. И как вы думаете, что лучше, если она ответит одна или вместе с вами и вашим сыном? Не стоит лезть в петлю ради человека, что с радостью продаст вас любому. Хорошо, будьте вы прокляты. Я скажу вам, где ее искать». Глава 19. Начало новой эры Триче. Ольга Брониславская, майор миротворческих сил РФ. Огромная колонна беженцев покидала Новиград. Десятки машин и автобусов тянулись в пробке без начала и конца. Затор не удавалось убрать по одной простой причине – мост. Мост, что связывал две части города, был единственной возможной переправой, и жители окрестных районов стекались к нему. Только благодаря наличию миротворцев и полиции удавалось гасить конфликт в зародыше. Прохладный воздух предгорий буквально плавился от жара сотен моторов и тысяч выдохов. Крики маленьких детей и мат отцов семейств, причитания стариков и визги старух – все это смешивалось в непередаваемую какофонию звуков. Напоминает последний день Помпеи, не так ли, товарищ майор? А, Зема, здравствуй. Ты тоже здесь, как видишь. Гельмина Зема, достойный офицер Заковианского спецназа. За время миротворческой миссии мы неоднократно воевали вместе. Конечно, ее люди были оснащены лишь немногим лучше обычных бойцов моего батальона, но зато они брали выучкой. Я пару раз даже приглашала их в качестве инструкторов для своих раздолбаек. В перерывах без стрельбы и разборов завалов куда полезнее учиться воевать, чем красить бордюры и копать ямы. Тебя тоже сюда направили, организовывать эвакуацию, на самом деле не совсем. Меня отправили к тебе в подчинение, держи приказ кстати. Если вкратце, то в случае чего мы должны будем любой ценой прикрывать гражданских. Как я слышала, у тебя приказ такой же. Мда, знаешь, когда мне приказали эвакуировать многотысячный город в течение 2 суток, я насторожилась. Когда мне приказали обеспечить в случае чего их безопасность, я напряглась, а теперь я буквально задницей чую, мы около огромной кучи с дерьмом. Слава богу, ей у нас может только немного засыпать, лезть туда не нам. Ну-ка, а отсюда поподробнее. Оглядевшись по сторонам и поняв, что никто из подчиненных не смотрит в сторону матерей и командиров, я продолжила на пару тонов тише. А тебе твои не говорили? Слышала про Гарм? Доводилось, хотя лично не сталкивалась. И слава богу, если честно, говорят, там те еще отморозки служат. Вот всегда было интересно, откуда у офицера спецназа в такой жопе Европы, как Заковия, настолько хорошие связи, что она даже про Гарм знает. Эх, а ведь хотелось наконец-то ткнуть носом в незнание. Ну вот, мне из Москвы, когда приказ доводили, сказали, что наше дело только эвакуация гражданских. Еще добавили, что на ваших политиканов надавит и к нам в помощь отправит ваших армейцев. Видела по пути их патрули, те, что колонну сопровождают? Да, видела. Но при чем тут Гарм? А при том, что мне сказали не лезть в бой без их приказа. Как я поняла, они будут играть первую скрипку во всей этой дряни. И мне теперь страшно. Тебе страшно? Ты серьезно? Ты же под минометами спокойно сидела и курила. И ничего. А тут даже бой еще не начался. А ты подумай вот над чем. Сейчас у нас силы собраны немалые, так, на наших политиканов надавили так, что они дали мне полный карт-бланш, а также надавили на ваших, да так, что те стали бегать так активно, как после обстрела столицы не бегали, да еще и свалили быстрее собственного визга и под руку не лезут, так, знаешь, а ведь когда я получала снаряжение и боекомплект, я еще удивлялась тому, что мне разрешили брать вообще все, что можно и в любых количествах, даже обрадовалась, что на хозяйственников орать не надо. А вот теперь мне реально страшно. А теперь представь масштабы ситуации, если полноценную армию отправили исключительно на эвакуацию, а решать проблемы будет контора из военных преступников и других отморозков. Мда, хорошо, что я своих вытащила вертушкой. Теперь хоть перед матерью не стыдно, что связать пришлось. Знаешь, я думаю, что она тебе еще спасибо скажет за это. Склочная она у тебя, правда. Все не можешь забыть тот случай, чего такого то, а кому приятно будет, когда на ноги выливают полную тарелку борща. Как дура сидела полвечера, пока твой муж мне замену искал. Ну прости, на нее порой находит, все же человек не молодой, да и, ну ни хрена ж себе, смотри, и указала в сторону выхода из долины, там в небе угадывались десятки точек, что быстро приближались к городу, и судя по тому, что ПВО молчало, это был Гарм. Над нашими головами пролетели странные машины, что были похожи на Ми-24 на стероидах и без винтов, только какие-то двигатели, похожие на реактивные. В строю с ними летели какие-то еще более странные агрегаты. Огромные бескрылые стрекозы тащили на своих пилонах какую-то бронетехнику, и ее габариты, что удалось прикинуть во время пролета на фоне хрущевок, внушали. Шутка ли, танк в полтора раза большим шасси, чем 72-й пушкой пропорциональной длины. Среди всей этой стальной братьи угадывались зенитки и БМП, но ни одной знакомой модели тут не было. Внезапно одна машина покинула строй и пошла на снижение. Немного порыскав над нашими головами и обдав на реактивной струей, она так и не нашла пригодного для посадки места и зависла в 5 метрах над нами. Из открытого люка на асфальт выпрыгнула фигура в здоровенном нагруднике и закрытом шлеме. Пролетев как камень эти 5 метров, она приземлилась на асфальт и даже слегка ушла в него. Несмотря на то, что все бойцы были проинструктированы про возможных союзников, нашлось несколько идиоток, что направили на гостью оружие. А ну опустили стволы. Продолжайте работать. Стоило максимально быстро замять возможный конфликт. Все же ссориться с вновь прибывшими не стоило. Под одними пулями бегать вскоре. Сама же гостья посмотрела на нас и помахала своему извозчику, после чего вертушка приземлилась на крыше соседнего дома, а сама она пошла в нашу сторону. Майор Брониславская и капитан Зема, я полагаю. Так точно. А вы, простите, кто? Что, кошелка старая, не узнаешь старых друзей? Проговорила гостья и стянула шлем. Вот же бля, подполковник Симонова, это вы? Ну так то уже не подполковник, да и можно не так официально, все же не на параде. Прости, просто удивилась. Я думала, ты после той истории до сих пор сидишь. А да, кстати, Гельмина, знакомься, это Татьяна Симонова. Мы вместе воевали в Чечне, пока ее не упекли за решетку из-за одного дурацкого поступка. А это, Тань Гельмина Зема, капитан местного спецназа. Мы тут вместе боевиков гоняем. В общем и целом все то же самое, что и с тобой. Очень приятно, Гельмина. Взаимно, Татьяна. И да, ты не права. В смысле, меня не за решетку засунули, а в дурку, по желтому билету. Как и всех моих девчат, сидели вместе и в нарды играли. Да какая разница? Ты скажи, какого черта здесь происходит? Ты же теперь в Гарме, судя по всему, и скорее всего командуешь здесь. Именно так, меня послали с легкими силами авангарда вперед, чтобы удерживать позиции до подхода основных сил. Стой, стой, стой, легкими силами, да у тебя как минимум 10 танков и 5 зениток, да на тебе самой броня с экзоскелетом. Какие нахрен легкие силы? На фоне основного кулака, мы легкие силы. Знаешь, Гельмина, вот теперь мне реально страшно. Чего это она? До вашего появления мы обсуждали ситуацию, а теперь с вашими словами мы получили доказательство, что ситуация превращается из плохой в катастрофическую. Мелочи таким кулаком как ваш не давит, а если вы лишь быстрый авангард, то тем более. Мда, какая-то ты впечатлительная стала, Оль. Вон, бери пример с капитана. Ноль эмоций на лице. Даже если страшно, то не показывает. Таня, иди нахер. Не каждый день тебе говорят, что вскоре мы окажемся в полной жопе. У вас то хоть броня и техника нормальные, а мы с говном времен нашей молодости воевать будем. Ну мы вообще-то еще не старухи. Да и если хочешь, то дам тебе контактик наших вербовщиков среди нашей доблестной и победоносной. Может, к нам переведешься. Ты серьезно? А почему нет? Из моих подчиненных почти все так же попали к нам. Ты не в курсе только потому, что уже хрен знает сколько сидишь в заковии. Почему, кстати? Да по той же причине, что и ты в дурке сидела. Только не жестила, как ты. А зря. Давно бы у нас была. Апа. А вот и новые гости. Новый транспорт, на который указала Симонова, был похож на отъевшийся истребитель. Рядом с ним летела до ужаса знаменитая фигура, железная леди. Казалось бы, куда уж хуже, но тут постучали снизу. Оля, прекрати. Твой пессимизм сейчас вообще не к месту. Ага. Послушай умного капитана и прекращай ныть. Да идите вы в задницу, обе. Я имею полное право ныть на любую тему. Выслуга лет позволяет. Давайте лучше решим, кто с вновь прибывшими говорить будет. Учитывая, что я старшая по званию, да и вы мне в подчинении приданы, то говорить придется мне. Транспорт Мстителей приземлился рядом с транспортом Симоненко, а сама Железная Леди вместе с Тором и Капитаном Америкой пошла к нам навстречу. Пока они шли, Старк сняла свой шлем, и теперь было видно, что у встречающей делегации совершенно разные эмоции. Бог Грома явно был рад видеть нас, а вот Старк наоборот, чуть ли не скривилась в отвращении. Только Роджерс сохраняла спокойное выражение лица. Стоило им подойти, как Старк сразу начала разговор. «Гарм, и почему я не удивлена? Вы что тут забыли, Старк? А на что похоже? Людей эвакуируем. Мы же не хотим, чтобы они пострадали во время разборок с Альтроном. Нам-то на них не насрать. Эй, мы тоже хотели их эвакуировать». «Да, и когда у вас бой планировался? В районе полудня. А прилетели вы на рассвете? Ну почти. Да и местным ничего не сказали. Эй, Брониславская, сколько времени вы занимаетесь эвакуацией? Зараза, явно же на публику играет. И что ей от меня надо? Эх, придется подыграть. Второй день идет, товарищ полковник. И как успехи? Эвакуированы 60% населения. Районы по периметру города пусты. В центре осталось около 5000 человек. Вот видите, Старк, армия и миротворцы за сутки не смогли эвакуировать этот город, а вы хотели справиться за несколько часов. Так что вы либо самоуверены, либо вам все равно на сопутствующие потери, либо и то, и другое. Нет, мы могли бы вывести всех. У нас есть методы. Учитывая, что среди вас есть так называемый «красный колдун», что был сообщником Альтрона, то вы хотели запудрить мозги тысячам людей. Очень гуманно. Да, странно слышать размышления о сопутствующих жертвах от мясника Гарма. Скольких вы убили, а? Среди тех, кого мы подняли на штыки, не было совершенно левых людей. А вот во время ваших разборок с Халк в ЮАР вы снесли несколько зданий. А если учесть, что вы ни разу не предупреждали власти стран, где проходят ваши операции, то становится понятно, что вам насрать на законы. Да кто ты такая? Друзья, хватит. Я сражался вместе с людьми призрака. Они достойные воины, а сейчас не время для споров. Они-то, Тор прав. Да и я тоже повоевала вместе с ними. Нам сейчас пригодится любая помощь, а они точно могут помочь. Приятно слышать, что в вашей группе еще не все забыли голос разума. А теперь, секунду. Татьяна прервала свою речь и быстро надела шлем на голову. Из-за того, что она не стала соединять его с системами костюма, удалось услышать ее ответы невидимому собеседнику. «Мясник 6 в канале. Где? Сколько? Что они делают?» «Ясно, сейчас буду. Не спровоцируйте их». Завершив разговор, она стянула ненадолго шлем и сказала нам: «Время разговоров закончилось. Только что Альтрон сделал свой ход, его платформы заблокировали проход к историческому центру города. Я к своим людям. Брониславская, Зема, заканчивайте эвакуацию и валите нахрен из города. Все, я побежала. Оксана Гурина, сержант Гарм, бой начался внезапно. Просто в один момент по броне моего танка забарабанили выстрелы противника, а от башни раздалось гудение конденсаторов лазерного орудия. Спустя мгновение красный луч прошелся по рядам врага, оставляя за собой лужи расплавленного металла и горящего асфальта. Пехота, что скрылась за нашим корпусом при приближении врага, открыла ответный огонь из своих винтовок, а противник наступал. Словно в фильмах про зомби, на нас неслась волна противников. Некоторые парили в воздухе и пытались стрелять в нас, но эти порывы моментально прекращались очередью из зенитной скорострелки, установленной на башне. И пусть зачастую противник успевал уклониться, но это сбивало прицел. А учитывая их многочисленность, очередь рано или поздно попадала в цель. Отстреливаясь из всех орудий, мы пытались пройти вперед, но врага было настолько много, что гусеницы буквально вязли в куче шевелящегося металла. А самое неприятное было то, что даже раздавленный враг не всегда был мертвым. Обрезанные пополам враги так и норовили схватить пехоту за ноги или одарить их залпом своих встроенных пушек. Постепенно нам пришлось отступать, слишком велик был напор врага. Пошли первые жертвы. Нескольких человек буквально разорвали на куски, даже экзоскелет не помог против нечеловеческой силы врага. Сверху. Прикройте танк, вот дерьмо. Пока я сосредоточенно смотрела на обзорные экраны, чтобы не задавить наших бойцов, а командиры стрелок давили огнем наступающий вал врага, мы пропустили удар врага. В городских боях главная угроза для танка – враги в зданиях. И пока мы давили летунов, на нас спрыгнули из окон домов. Танк справа просто разорвало, когда робот пропилил мечом люк стрелка и закинул внутрь бомбу. Нам повезло, мы были дальше от здания и на нас не удалось запрыгнуть столь внезапно. Стрелок успел навести на врага зенитку и нашпиговать его снарядами, но все это меркло на фоне резни в рядах пехоты. Несколько прыгунов, оказавшихся в их рядах, устроили натуральную кровавую баню. Их мечи, покрытые молниями, буквально рвали на части наших бойцов. За 7 секунд они успели положить половину оставшегося за нашими танками взвода, пока командирский танк не расстрелял их прямо через строй бойцов. Наших бойцов. Все понимали, что таким решением она спасла остальных, но на душе стало гадко. А еще гаже стало в момент, когда у ее танка взрывом оторвало башню. Внимание! Вижу танки врага. Где? Третий, дай указание. На 11 часов, кентавры с бревнами. Вижу. Михват, начинай карусель. Вот и по нашу душу прибыли. И первый удар был не на нашей стороне. Ревя мотором и метаясь по заваленной металлоломом улице, я уводила наш танк из-под обстрела. И пока мне везло, мы успели накрошить нескольких четырехногих болванчиков. Их орудия долго заряжались, куда дольше, чем наши. Но этого было мало. Их было слишком много. В один момент по нам пришелся удар, и я потеряла сознание. Тревога. Критическое состояние. Срочно вызовите медика. Тревога. Критическое состояние. Срочно вызовите медика. Отключить голосовую индикацию. Статус повреждений машины. Командир танка, мертв. Оператор-наводчик, мертв. Механик-водитель, критические повреждения, требуется врачебное вмешательство. Статус машины, ходовая часть, целостность 73%. Орудие, уничтожено. Вспомогательное орудие, уничтожено. Конденсаторы заряжания, уничтожены. Главный реактор заглушен из-за опасности взрыва. Питание идет от резервных аккумуляторов. Пока машина перечисляла повреждения, я огляделась. У меня отсутствовала вся правая половина тела от груди и ниже. Через дырку в боку вываливались кишки и прочие потроха. Напротив моего таза была здоровенная дыра в бронекапсуле и лобовой броне танка. Судя по всему, вражеская болванка прошила мой отсек насквозь и подорвала конденсаторы под башней. Реактор взорваться не успел. Но даже выхлопа взрыва конденсаторов хватило, чтобы размазать часть меня по приборной панели. Комп, сколько я продержусь? Медикаменты позволят вам остаться в сознании еще полминуты. После вы потеряете сознание. Я уже вызвал медиков. Ожидайте эвакуации. Отставить медиков. Активировать протокол Феникс. Вы подтверждаете? Обратного пути не будет. Так точно, подтверждаю. Стоило договорить, как в шею впилась игла, а системы танка начали пробуждаться. Принято. Вам введены препараты. В вашем состоянии их хватит на 3 минуты. Реактор запущенный начинает выход на критичные обороты. Он будет подорван по вашему приказу или при вашей смерти. Либо по истечению 15 минут он просто расплавится. Управление полностью передано вам. Один путь, одна цель. Теперь пути назад нет. Коктейль из препаратов, даже командирский состав с набором всевозможных модификаций калечит так, что реабилитация идет месяцы. Для рядовых же протокол Феникс, билет в один конец. Слишком ядреная смесь начинает бродить по венам. Зато она дает хоть какой-то шанс на выживание в самых безвыходных ситуациях. Но все считают его только возможностью отомстить за свою смерть. Проснувшийся движок рыкнул и толкнул машину вперед. Четырехногие уроды подошли почти вплотную за то время, что потребовалось на мое пробуждение, и теперь они бодро наматывались на гусеницы искалеченной машины. Парочку я размазала о стены ближайших зданий, еще несколько были размазаны по мостовой при вращении на месте, но вот очередной удар пришелся в бронеплиту передо мной. Скосив глаза вниз, я увидела дыру на месте солнечного сплетения. Последней мыслью было то, что слухи о том, что Феникс позволяет недолго жить даже с оторванной головой, не так уж и далеки от истины. Но уничтоженное сердце было воспринято как смерть, и все утонуло в ослепительно ярком свете. Татьяна Смирнова, полковник Гарм, мясник 6. Это будет очень долгий час. Несмотря на то, что я сама участвовала в обсуждении плана, становилось понятно, что план – полная хрень. Нас теснили по всем направлениям. После удачной высадки на главной площади города мои люди двинулись в сторону исторического центра. Уже на подходах к нему они встретили болванов Альтрона, но те просто стояли. Я уже понадеялась, что до подхода основных сил нам не придется вступать в бой, и врага просто разнесут из артиллерии. Но тут в центр старого города пролетел квинджет мстителей, а спустя несколько минут все пришло в движение. И теперь эфир наполнился криками и грохотом выстрелов. Мы уже потеряли несколько отрядов из танков с прикрытием. Единственный плюс – что все они намертво закупоривали свои направления, а один даже разнес взрывом реактора всех врагов на своем направлении. Но это были лишь небольшие положительные моменты. На место одного убитого врага вставал сразу десяток новых. В бой шли все новые виды противников. Кентавры с противотанковыми гаусс с пушками. Прыгучие мечники, способные резать танковую броню в тонких местах. Снайперы с ракетными установками. Каждый новый тип врагов успевал собрать свою жатву. И хоть сейчас фронт начинал стабилизироваться, но мы все так же были в конкретной жопе. Сложнее всего было летунам, которые пытались поддерживать наземные силы. Их сбивали ракетами, по ним стреляли из противотанковых гауссов. Даже мечники пытались допрыгнуть до них, когда те летели близко к крышам. Но куда опаснее были обычные дроны Альтрона. Они словно муравьи облепляли летящий борт и начинали пробиваться внутрь. Единственным средством от этого был пролет на полной скорости через здание. Броня штурмовика выдерживала подобное, в отличие от альтроновых тел. Но это было крайне опасно. Один из них просто взорвался внутри, когда напоролся на несущие балки, что были прочнее, чем его броня. Мясник 6, ответь призраку. Мясник 6 в канале. Обозначьте свои позиции. Мы прибыли и готовы начать. С радостью, призрак. Сейчас все будет. Конец связи. Мясник 6. Всем. Обозначить свои позиции дымами. Мы дождались. Сразу после приказа наши позиции покрылись цветными дымами, что резко контрастировали с серостью окружающей обстановки. Пусть нас было видно со спутников, но лишняя предосторожность не помешает в момент, когда открываю огонь подобные калибры. Вижу вас, мясник 6. Удар через 20 секунд. Займите укрытие. Есть. Всем в укрытие. Сейчас накроет. И спустя означенное время само небо рухнуло на землю. Джек. Статус. Сэр, орудия правого борта накрыли цели. Пока не видно из-за пыли, но дома в районе целей мы снесли подчистую. Хорошо. Меняем борт и открываем огонь по дальним целям. Есть. Спустя полминуты мостик воздушного линкора сотряс новый рывок. Все же отдача залпа 5-400-миллиметровых пушек, что использовали репульсоры Старк вместо пороха, была слишком мощной. Даже адаптированные компенсаторы гравитации не справлялись с ее полным подавлением. Сэр, есть накрытие. Орудия ушли на перезарядку. Прекрасно. Уходим на воронку. Радиус 15 километров. Высота 3 километра. Огонь орудий по цели указанию с земли. Есть. Сэр, радары засекли множественные воздушные цели. Свяжите меня с капитанами скатов. Скат 1, скат 2. Начинайте выпуск дронов. Нам потребуется воздушное прикрытие. Есть. Принято. Сброшенные со скатов дроны-истребители завязали собачью свалку с подлетающим врагом. Сотни юрких машин столкнулись в битве с летающими копиями Альтрона. И спустя мгновение воздух наполнился падающими обломками обеих сторон. Благодаря эвакуации города мы не были стеснены в средствах и методах, а потому город планомерно превращался в груду щебня. Наши десантные транспорты высадили баржи с новой техникой и отрядами бойцов, в том числе и тяжелыми штурмовиками, чью брони могли пробить только противотанковые юниты противника. Фронт стал медленно сдвигаться к центру города, где сошлись в битве Мстители и Альтрон. И как бы не хотелось просто накрыть всю эту кампанию чем-то потяжелее, приходилось терпеть. Несмотря на свою опасность, они были идеальны для защиты Земли. Главное, чтобы была рука, что направит их в нужном направлении. Да их потеря настроит против нас слишком многих. По крайней мере сейчас. Размышления о судьбе команды супергероев были прерваны криком связиста. «Сэр, город взлетает». «Что?» «Город взлетает. Это передают войска на земле». «Сэр, подтверждаю. Мы наблюдаем взлет города». «Вот же ж, Виктор, срочно свяжи меня со Старк». «Есть, сэр. Готово. Старк у аппарата. Кто это?» «Мисс, судя по входящему сигналу передачу начал другой Ви». «Да, сестра. Я, Виктор Вигарм. Потом поговорите». «Старк, это МакГриф. Город начал подниматься над землей. Вы в курсе, что происходит?» «А, призрак. Да, это Альтрон шалит. Он хочет поднять город на высоту и сбросить как метеорит. Сэр, по прогнозам такой сценарий приведет к гибели миллиардов. На планете наступит очередной ледниковый период». «Именно, малыш. Так что я пока ищу решение, а остальные мстители пытаются пробиться к центру управления». «Ясно. Дай мне координаты. Мои орудия пробьют вам коридор, и мои люди к вам присоединятся». «Хорошо. Пятница, передай им местоположение Альтрона. Только не уничтожьте управляющий хаб. Он сделан из виброниума, и мы не можем предсказать его реакцию. Принято. Ищите решение. Но если не найдете его до подъема объекта на 10 километров, то мы откроем огонь. Но там же люди. Другие мстители, гражданские, ваши бойцы. Мы не можем рисковать существованием человечества. Это будет необходимой жертвой для общего выживания. Конец связи. Потерев переносицу и подкурив очередную сигарету, я начал раздавать приказы. Артиллеристы, срочно пробейте коридор для наших войск. Разрешаю работать на износ систем без цели указания. Есть. Аналитики, рассчитайте возможную зону поражения от подрыва на 10 километрах. Есть. Связь. Передайте Джефферсон, чтобы та грузила бронетехнику на барже и отправляла их на землю. Как только те разгрузятся, пусть летят за новой партией. Бронетехника же должна максимально быстро уйти из района падения осколков. Когда сгрузит бронетехнику, пусть начинают вывозить пехоту без джетпаков или глайдеров. Есть. Теперь вызовите Симонову. Мясник 6 в канале. Срочно выходите из боя и выдвигайтесь на выход из города. По пути хватайте гражданских и местных вояк. Если надо, сажайте на броню и двигайтесь в отмеченную точку. Ваша задача либо вывести всех за пределы красной зоны, либо организовать лагерь. Если поймете, что не успеваете, в таком случае мы вышлем вам комплекса гида. Его радиуса в 100 метров на всех не хватит, так что сажайте народ в бронетехнику и под нее. Принято. Начинаю выход из боя. Прекрасно. Теперь остается только ждать. Когда глыба достигла 7 километров, нам удалось пробиться к центру управления. И пусть он был за нами, но Старк до сих пор не смогла придумать, как остановить эту машину судного дня. На обломках города не осталось гражданских, а мои бойцы дочищали периметр и постепенно спрыгивали с камня. На нем остались только гарпии и гладиусы, что могли сами улететь в случае падения. «Виктор, дай мне Старк». «Есть, сэр». Старк слушает. «Вы нашли решение проблемы?» «Нет, нам нужно больше времени». «Времени больше нет, гражданских больше там нет, а те, что попадут под обломки под защитой моих людей, я вывожу своих бойцов, если хотите, выведу остальных мстителей». «Черт, ладно, ребята и девчата, мы уходим, нас подбросит». «Правильный выбор, конец связи, а теперь самое главное, всем отсекам, приготовиться к применению Прометея». «Полминуты до удара, Гельмина Зема». Капитан Заковианского спецназа, мы успели, весь город превратился в руины уже после того, как мы вывели последних гражданских. Сердце замирало от ужаса в те моменты, когда снова всплывали мысли о том, что бой мог начаться, пока моя семья была дома. Уже сейчас от города остались одни руины, а ведь еще была огромная скала, что летела в небо на реактивных движках. Мы не успели выйти из возможной зоны поражения, и теперь над нами раскинулся огромный светящийся щит. Симонова назвала его эгидой. Символичное название, ничего не скажешь. Всех, кто не влез под щит, распихали по БМП и танкам. Некоторых загнали под сами машины. И это при условии, что под самим щитом стояли только люди. Машины и барахло было брошено снаружи. Но тут под щитом раздался рев громкоговорителя. Внимание! Всем закрыть глаза. Ожидается яркая вспышка. Возможны ожоги сетчатки. Эти слова серьезно всех всполошили. И пусть у меня были очки от Аскорб, что я сняла с одной наемницы, но у остальных такого не было. И все, чьи глаза не закрывались очками или стеклами шлемов, стали закрывать глаза ладонями. 5, 4, 3, 2, 1. И мир утонул в свете. Даже сквозь намертво затонировавшиеся очки проникал свет. Спустя секунду он погас, а я смогла увидеть последствия. От носа флагманского корабля «Гарма» к камню тянулся медленно затухающий след. На самом камне была огромная проплавленная дыра, что светилась от жара, расплавившего камень. Скала стала рассыпаться на куски, большая часть которых стала сыпаться в котлован под взлетевшим городом. Самые крупные куски камня разбивались выстрелами крупнокалиберных орудий корабля, а куски поменьше просто падали вниз. Несколько обломков летели в нашу сторону, но часть их была расстреляна зенитными установками, а другая просто разбилась в пыль о щит. Бой был окончен. Флагман призрака. Глава 19. Начало новой эры. Финал. Марк Кармайкл. Руш. Марк, Марк, ну не игнорируй меня. Ренат, если из-за тебя нас опять выгонят из библиотеки, то я не знаю, что я с тобой сделаю. Вот вечно ты грубишь, Руш, грубиян, а ты меня вечно выводишь из себя, как и всех окружающих в общем. Да ладно тебе. «Тебе точно понравятся мои новости. Черт с тобой, рассказывай. У нас же после обеда будет тренировка с наставником Логаном, не так ли? Сегодня вторник, тогда да. И что, Так вот, я предлагаю прогулять ее. Сдурел. Это Шлаган. Так его самого не будет. Мда, с чего бы вдруг? Я слышала, как преподаватели обсуждали каких-то гостей, что прибудут после обеда, и говорили, что встречать их будут профессор Илоган. И ты, как я понимаю, хочешь посмотреть на них. Именно. И зачем? Да я просто чувствую, что будет интересно. А по опасной комнате побегать мы всегда можем. Черт с тобой. Пойдем. Улица была пуста. Только профессор Ксавье и наставник Логан общались около баскетбольной площадки. И мы, два дурака, что пытались сделать вид сильно занятых людей. И судя по тем взглядам Логана, что я порой ловил на себе, получалось так себе. Чувствуешь, что-то приближается. Ну, ветер поднялся. И что, время года такое, дурак. Мы же в закрытом от ветра угле стоим. Да идет он сверху. О, смотри, я был прав. Подняв глаза в направлении указываемым котом, я увидел странный вертолет без лопастей, что снижался на баскетбольную площадку. Здоровенная машина смогла сесть только поперек поля, так как она была слишком длинной для такой мелкой площадки. «Слушай, а тебе не кажется знакомой эта машина? Где-то я ее видел. Ты что, забыл? Битва над Заковией. Там бойцы Гарма на них летали. То есть ты хочешь сказать, что у нашего мирного профессора есть какие-то дела с этими милитаристами? Ну не знаю. Мальчики, хватит сидеть в кустах. Если вам так интересно, то можете подойти поближе. Ой, вот тебе и ой. Пошли к профессору. Похоже, он не против нашего присутствия, раз сам зовет». Кот принял гордый и независимый вид и пошел навстречу преподавателям. Я же не пытался изображать столь любимый им вид жизнерадостного идиота и просто пошел вслед за ним. «Вы почему не на тренировке?» «Но, наставник Логан, вы же тоже здесь». «И что, отличный убийца споров?» Затыкает даже Рената. «Хватит, Логан. Пусть ребята пообщаются со своей подругой. Ничего страшного от этого не случится, Пепекун. Забыл заметить или сказать, но респект автору за мужика Логана. Ну как скажешь, проф. Но как по мне, так им надо больше тренироваться». Вертолет приземлился, и теперь из его нутра вылезали дети и подростки со следами истощения и побоев. Не успели они выйти полным составом, как из здания появились звери-гроза, что устремились к новоприбывшим. Вслед за ними из кабины вылезло три интересных персоны. Главным, судя по всему, был молодой парень, лет 25. На нем были какие-то странные очки и стильное черное пальто. Вместе с ним была колоритная парочка из двух вояк. Одна была негритянкой и носила экзоскелет на голое тело, что было заметно из-за легкой футболки, что прикрывало ее бюст. Вторая же была в броне со здоровенным нагрудником красного цвета. На ее лице был шрам, что пересекал левый глаз и лишь чудом не задевал он и. Вместе с негритянкой они тащили какой-то черный мешок, что порой двигался не так к ветру. «Добрый день, профессор, а я к вам с подарками». «Добрый день, Джек, Пира, рада тебя видеть». «Стоп», она сказала Пира. «Если она не почернела с последней встречи, то это значит, что матерый вояка в красном доспехе, Пира. А ведь если приглядеться, то становятся заметны мелкие черты, свойственные ей». Подтверждая это, она заговорила. «Я вас тоже рада видеть, профессор, и вас, наставник, мальчики. Джек, позвольте узнать, что за детей вы привели с собой. Недавно одна несознательная личность решила очень изощренно покончить жизнь самоубийством. Она решила, что может попытаться убить меня. Так вот, когда взвод старшего лейтенанта Эллердейс пришел к ней с ответным визитом, то мы нашли много интересного, в том числе и мутантов. Все, кто слишком мал или не обладает желанием пополнить наши ряды, теперь у вас. Это кто же тебе так насолил, парень? Альмира, Люси, покажите мистеру Хоулетту содержимое вашей косметички. Стоп, как ты меня назвал? А вот об этом мы поговорим позже. А пока смотрите, это мой подарок номер два. На этих словах парень нагнулся и за волосы поднял из сумки тело женщины. От рывка та открыла глаза и застонала. Все ее тело покрывали ожоги и жуткие раны, а рук или ног не было вовсе. Ренат даже отвернулся и задышал чаще от такого зрелища. «Прошу любить и жаловать, ваша давняя знакомая, полковник Страйкер. Но как, мы же убили ее? О, поверьте, вы не первые и не последние, кто так думал. На удивление жизнелюбивая особа, правда наглая без меры. Мои люди поспрашивали про мои интересы. Теперь можете поинтересоваться и вы, мистер Хоулетт». «Да какой к черту Хоулетт? А вот это самое интересное. Видите эту флешку? Как вы думаете, что на ней? Да насрать как-то, уверены? А если я скажу, что на ней ваша биография вплоть до даты и места рождения. Даже возможный список родственников имеется. Что, откуда, что ты хочешь? Да ничего особенного, небольшую услугу в будущем и пару литров крови сейчас. Устроит такая цена? Да, я согласен. Отлично, держи. А на вопрос откуда? Дело в том, что именно Стрейкер сделала тебе такой интересный скелет, и у нее было досье на тебя до амнезии, а уже на его основе мои люди откопали недостающие детали. Сам почитаешь потом. Джек, я конечно рада за Логана, но тебе не стоило тащить сюда бедного человека, что ты лично пытал трое суток. Уже покопались в ее памяти? Признаю, я обиделся несколько сильнее, чем думал, и потому лично допрашивал ее. Но думаю, у мистера Хоулитта появится не меньше вопросов, а с его характером она проживет недолго. И все же ты чудовище, Джек. Только твои поступки на благо человечества не сделают тебя человеком, помни об этом. Профессор, мы же обсуждали это, такова цена победы. Если хотите, то расспросите Пира про комплекс в Японии. Я не святой, я точно буду гореть в аду, но я буду делать это с удовольствием от проделанной работы. Главное то, что мне хватает смелости признать это и не пытаться быть кем-то иным в собственных глазах. Но я думаю, мы можем продолжить наш разговор в вашем кабинете. Все же не только нам есть о чем поговорить. Вон и ваши мальчики явно хотят поспрашивать Пира про приключения. И о чем же ты хочешь поговорить? Да так, хотел поспрашивать вас о том, как расположить к себе собеседника. Джек, дамы и господа, я рад поприветствовать всех здесь присутствующих. Позвольте представиться, меня зовут Джек МакГриф, и вы все собрались здесь по моей просьбе. Здравствуйте, юноша. Позвольте узнать, в чем причина нашего сбора. Все же мы не последние люди в мировой политике, и мы должны знать, в чем суть. Конечно, я прошу прощения, все же с многими из вас я работал через псевдоним. Всем здесь собравшимся я известен как призрак. Именно я создал и руковожу ГАРМ. А как, теперь понятно, почему в этом зале собралось почти столько же народу, как и на утреннем завтраке форума. А я то думала, что на саммите Большой Двадцатки забыли представители Скандинавского Союза. Так вот, вы все здесь правители или их доверенные лица. Ваши страны имеют важнейшее влияние на экономику и мировую политику. Ваши армии способны развязать Третью мировую. В ваших руках есть немалая сила. Но в чем проблема? А проблема в том, что ваши армии предназначены для противостояния обычным людям. Максимум, мутантам и нелюдям. Для борьбы с противником, что угрожает всей планете, вы банально не готовы. Простейший пример. Вокруг Заковии стояли войска сразу пяти государств. В течение суток они могли прийти в движение и сравнять эту карликовую страну с землей. Но почему этого не произошло? Да все просто. Стоило кому-то пересечь границу, как тут же начали бы сыпаться ноты протеста и прочее добро международных отношений. Как это происходит, вы можете видеть на примере Крыма или ядерной программы Ирана. Так вот, для подобных проблем нужна сверхсильная армия без привязки к конкретной стране. А как же щит, скажете вы, он же и есть такая армия. Так вот, проблема в том, что щит всегда был, есть и будет американским. Сколько раз они разрешали свои интересы на ваших территориях, а сколько раз они лезли в ваши дела ради интересов США, а стоит начаться какой-то катастрофе, так их нет. Вторжение в Лондон, все решили ТОР и несколько подразделений ГАРМ, щит даже не появился. Крушение Заковии, мстители прилетели, когда город был эвакуирован на 3/4 и тут же спровоцировали конфликт. Мы едва успели вывести гражданских и части миротворцев из-под зоны поражения. И что в итоге? Проблему решили старые добрые орудия, а не новомодные супергерои. А щит прилетел в самом конце на одном единственном авианосце и едва не попал под град обломков. Толку-то с таких помощников, а ведь это самое громкое. А были и мелочи. Всю неделю мы защищали объекты на ваших территориях, и большая их часть принадлежала вашим государствам или компаниям. А где был щит? Они пытались защитить объекты в Северной Америке, и не особо успешно. Скажите, я же прав? И легкий одобрительный гул мне ответом. Главы России, Бразилии и Японии отнеслись к этой речи спокойно. Я уже все обсудил с ними, и они были согласны со мной. Иранцы и индусы активно косились друг на друга и явно были готовы согласиться, лишь бы не уступить оппоненту. Скандинавы пока просто слушали, но в их глазах отчетливо виднелся интерес. Остальные слушатели были лишь приятным дополнением. Если согласятся остальные, то даже их отказ не будет играть особой роли. Тогда продолжу. Мое предложение таково. Мы легализуем гарм и даем ему полномочия, аналогичные счету. Мы не лезем в ваши дела, пока они не угрожают планете. Даже если вы развяжете Третью мировую, мы не станем лезть. Также мы продолжим делать для вас грязную работенку, что нельзя сделать своими руками. Мы не щит и готовы помочь любому. Как вы смотрите на подобное предложение? Позвольте уточнить. По сути, вы предлагаете собственными силами поставить над собой жандарма, и какой нам с этого прок? А выгода проста. Мы интернациональные, нам нет дела до контроля над вами. Зато мы можем воевать за вас там, где вы не можете. А самое главное, мы хотим защитить все человечество, а не только какую-то страну. А если вас смущает наша государственная принадлежность, то я предлагаю вам ознакомиться с проектом Селена. Доступ к нему получат только те, кто согласится на мое предложение. Примечание автора. Еще момент, я начал играть в Rainbow Six Siege и потихоньку собираю оперативников первого года, брал самое дешманское издание, где есть только рекруты, так что посоветуйте, кого на ваш взгляд качать из тех, кто появился в DLS, или не страдать фигней и купить набор. Примерный вид брони пира. Глава 20. Предел пропорциональности. Джек, я сидел в кабинете и просматривал отчеты наших оперативников за минувший месяц. Как ни странно, но мир спокойно переварил все произошедшее. Благодаря тому, что нашими усилиями удалось избежать гибели гражданского населения, все быстро забыли про Заковию. Только пара фондов вяло собирала деньги для восстановления города. Конечно, Старк выделила немало средств в эти фонды, но всем было все равно. Весь мир забыл про Заковию и потому не обратил на это внимания, а Заковия и раньше ненавидела Старк и ее компанию. Так что ничего интересного, по крайней мере на виду. В тени же все было куда интереснее. Мы перекупили у Москвы заковианский долг и взяли на себя обязанности миротворцев. С подобным фундаментом переговоры с правительством Заковии прошли как по маслу. Нам удалось договориться с ними о строительстве собственных баз любого масштаба и свободной вербовке людей. Уже сейчас их столица имела вместо фундамента верхний этаж нашей базы. Конечно, на ней не будет ничего важного или особенно секретного. Так, пара подразделений и части обеспечения. Госпиталь, что в свободное время будет лечить местных. На самом деле мы строили не столько базу, сколько аналог Трискелиона, красивую и представительную штаб-квартиру, в которой можно будет провести прием или совещание с главами государств. Такая база будет идеальной приманкой для шпионов, что будут пытаться проникнуть на самые глубинные уровни в надежде отыскать грязные секреты Гарма. Помимо отчетов о строительстве, на столе лежали отчеты от групп, что зачищали агентов щита на территории наших партнеров. Тех, кто был штатными агентами, просто вырубали или калечили. После этого их выгружали у американского посольства той страны, где они работали. Те же, кто работал на щит в качестве информаторов или агентов влияния, отправлялись в расход. Из-за этого в Иране даже начался госпереворот, когда выяснилось, что глава религиозной ветви власти работал на Штаты. Так то там давно назревал конфликт исламистов и военных, но позиции первых были незыблемы. И тут такой удар. Вот все и полыхнуло. Нам повезло, что мы изначально делали ставку на военных и спецслужбы. Даже в договор Иран вошел только из-за давления силовиков на правительство. Новоявленный глава государства даже выдал какой-то титул главе иранского отделения. Пришлось его переводить на дипломатию. А жаль, у нас не так много хороших оперативников-мужчин, которых можно ставить в исламские регионы. Пусть из-за перекоса демографии ислам ощутимо сбавил радикальность взглядов на женщин, но командовать в тех краях мог только мужчина. Очередной выверт восточной логики. В родных краях тоже не все было спокойно. Операция по перехвату контроля над Cross Technologies накрылась медным тазом. Как оказалось, ее технология была лишь неуклюжим плагиатом с работ ее учительницы полувековой давности. Та еще во времена Вьетнама сумела уменьшить органику, благодаря чему смогла стать достойной заменой капитана Америки, что была потеряна во льдах. И вот теперь учитель разрушил дело ученика. Видимо, она тоже понимала всю опасность данной технологии. Миллиардные вложения пошли на смарку. Когда компания стала разваливаться, мы вытянули к себе основных ученых проекта. Благодаря им и обрывкам информации, что мы выцепили с серверов Кросс в рамках подготовки к операции, удалось восстановить синтез частиц. Они получились с куда меньшим КПД, чем даже частицы Кросс. Да и на органику влияли настолько плохо, что теперь ее можно возить только в виде каши из белков, углеводов и жиров. Но даже так это ощутимо сократило будущие расходы на колонизацию космоса. Проект «Селена» представлял по сути аэродром подскока для будущих космических полетов. Благодаря запасу частиц от «Кросс» нам удалось вывести на орбиту все необходимые модули будущего орбитального лифта и лунной базы. Благодаря добавкам вибраниума в углеродные трубки мы получили трос достаточной прочности, а база на Луне позволит сэкономить на подготовке рывка к звездам. Конечно, у нас были технологии, позволяющие обойтись и без лифта, но отдавать в сторонние руки подобные вещи мы не собирались. Проект «Селена» был предназначен не для нас, но для всего остального человечества, ведь теперь космический полет становился куда дешевле и проще. Конечно, пришлось идти на ряд уступок, таких как установка основной платформы на территории Бразилии при сотрудничестве с Россией. Они очень не хотели терять остатки прибыли от ракетной отрасли, но нам это было не критично. Даже передав членам Альянса львиную долю прибыли от проекта, мы оставались в плюсе, ведь после установки все расходы по эксплуатации ложились на них же, а благодаря технологическим решениям, использованным в лифте, они могли закупать оборудование только у двух компаний – Аскарп и Старк Индастрис. А к Старк никто из них не пойдет. Окончательное развертывание планировалось провести до конца текущего месяца, а первые грузы должны были пойти еще через месяц. И теперь страны Альянса судорожно собирали модули для собственной космической станции, что будет развернуто на верхней точке лифта. Уже сейчас станция должна была превзойти МКС в сотни раз по всем параметрам. Только постоянных жителей должно было быть несколько сотен. Под такое дело мы даже поделились технологией гравикомпенсаторов, что позволили бы создать на ней минимальную гравитацию. Я даже в шутку предложил назвать ее «Арктур», в память о родном Альянсе. Но кто же знал, что им понравится. Другим важным проектом стал будущий город на Марсе. Пока он существовал только на бумаге, но его роль была колоссальна. Местный космос был куда более населен и развит, чем моя родная Вселенная, и потому жить всей расой на одной единственной планете – непозволительная роскошь. Конечно, терраформировать Марс нам удастся еще очень нескоро, лет через 200-300, но даже купольный город с собственными фермами позволит человечеству выжить в случае гибели Земли. А благодаря набору сывороток Коннорс, что сейчас работало над геномом Лагана, я гарантированно доживу до момента терраформирования, по крайней мере, если считать возможной только естественную смерть. Но все это лишь мечты о грядущем, что только начинают воплощаться в жизнь. Сейчас куда важнее был удар по счету и мстителям, что мы нанесли при помощи собранной информации. И пусть мир достаточно быстро переварил эту кучу компромата, начало было положено. Уже сейчас соцопросы показывали возросшее недоверие к ним, а в ряде стран и вовсе прошли вялые митинги против суперов. На короткой волне истерии мы смогли завербовать еще нескольких суперов с интересными возможностями, что предпочли сбежать из своих стран третьего мира в момент роста напряженности. Самым интересным образцом была шаманка из ЮАР, что могла призывать духов мертвых. Пусть работала она через раз и только при наличии останков вызываемого, но даже так контрразведка буквально зубами ухватилась за такого ценного кадра. Другим интересным моментом был Дэдпул. Этого отморозка перевели на базу в Нью-Йорке и дали ему все, что он хотел, генетики вернули ему хоть сколько-нибудь приличный вид. Контрразведка обеспечила персонал базы наиболее раскованными в сексуальном плане бойцами, а отдел снабжения поставлял на базу ящики с алкоголем. Счастливый до невозможности наемник в ответ бегал по нашим поручениям. Уже сейчас он пополнил наши контакты целой армией высокоранговых наемников наподобие Домино или Таскмастер. Конечно, вербовать всю эту армию мы не собирались, но для особенно грязных работ они подойдут идеально. Сейчас же его отправили в золотой треугольник Мьянмы, Лаоса и Таиланда для зачистки наркоторговцев. Не сказал бы, что они нам хоть как-то мешали, но если есть наемник, что может совершить любую безумную хрень от скуки, то почему бы и не почистить эту шваль. С новыми игрушками нашего производства Уэйт устроил натуральный геноцид местным наркокартелям. Правда, под удар случайно попали часть правительственных армий, но это уже совсем не мои проблемы. Размышления о том, не послать ли потом Дэдпула в Колумбию или Мексику, были прерваны сообщением Виктора. «Сэр, есть интересные для нас новости. Желаете ознакомиться? Давай. Все равно пока только текущие дела разбираю. И кофе мне организуй. Сейчас будет готово, сэр». Теперь к новостям. Час назад произошел захват заложников в Стамфорде, штат Коннектикут. И что? Заложников захватили в местной начальной школе. И все закончилось трагедией. С участием команды супергероинь, известных как «Новые воительницы». Это группа героинь, что ведет собственное шоу по сети. Ничем не примечательная группа. До сегодняшнего дня про них слышало только 10 тысяч человек. Мы рассматривали их как возможных рекрутов, но ничего интересного они предложить не могли. Эти героини вели преследование грабительниц, что ограбили местный банк и аптеку. Грабительницы запаниковали и не справились с управлением машиной. Из-за этого они вылетели на территорию местной школы и, сбив нескольких игроков местной юниорской баскетбольной команды, влетели в здание школы. Судя по записям, грабительницы были в наркотическом опьянении. Поэтому, когда они пришли в себя, то взяли в заложники окружающих детей и учителей. Подоспевшие героини попытались обезвредить их, но все стало только хуже. В начавшейся перестрелке было убито 13 человек и ранено еще 20, в основном дети. Но все стало еще хуже, когда от удара одного из героев с разгрузки главаря банды слетела граната. Она укатилась в сторону стены, в которой были замурованы газовые трубы. В итоге произошел взрыв газа и пожар, что убил еще несколько десятков человек, в том числе грабительниц. Сами героини отделались переломами и ожогами глаз и дыхательных путей. Сейчас на месте взрыва разбирают завалы щиты мстители. Так как героини вели прямую трансляцию, то все происходящее стало предметом широкого обсуждения в сети. Уже сейчас можно сказать о росте истерии и ненависти по отношению к супергероям. Вот как, ясно, передай нашим прикормленным журналистам денег и приказ максимально раздуть эту историю. И пусть упирают на то, что героям нельзя верить, ведь их лиц не знает никто. Поднявшееся в обществе негодование активно разгоралось само. Даже статьи наших журналистов лишь подливали бензина в ревущее пламя народного гнева. Люди вспоминали грехи всех суперов, и жертвы при действиях мстителей, и разрушения от разборок мутантов, и пропадающие по ночам люди, что находится потом по подворотням со следами клыков на шее. Список претензий был слишком велик. А когда пришедшую на похороны Старка плевала безутешная мать одной из погибших, все стало еще серьезнее. Люди увидели, что герои не боги и ходят среди них. По всему миру прокатилась волна осознания того, что среди людей ходят существа, способные убить простого человека в мгновение ока. Снова в головах людей забродили мысли о том, что пора бы прижать к ногтю всех этих героев, а для начала их придется зарегистрировать. И все же мы не понимаем, почему вы хотите, чтобы мы поддержали этот проект по регистрации супергероев. Среди ваших людей достаточно много людей с неординарными способностями, да и у нас на службе состоит немало таких людей. Я думаю, ответ стоит искать в истории. Когда в Третьем рейхе начались гонения на евреев, те экстренно стали покидать ставшую смертельно опасной страну. В первую очередь бежали самые умные и богатые, те, кто осознавал опасность будущего. Когда нацистская Германия проиграла, началась новая волна. Третий рейх покидали ученые, богачи и военные. Но куда делись все эти люди? Они разъехались по всему миру. Еврей Эйнштейн создал атомную бомбу. Банкиры рейха подняли ВВП Аргентины, а военные привели ее армию к современным стандартам того времени. А за нацистских ученых шла самая натуральная война между НАТО и Варшавским договором. Допустим, вы правы. Но что нам толку от того, что суперы начнут бежать из стран, подписавших договор? От нас они тоже сбегут. Почему? Речь идет только о поддержке договора на период обсуждения. Никому из нас нет нужды ратифицировать его. Мы поступим в стиле Соединенных Штатов. Весь мир подпишет эту бумажку и начнет жить по новым правилам, а мы поступим как удобно нам, и оставим свои руки развязанными, а ведь может сработать. Правда, остается риск, что часть наших все же сбежит, а куда им бежать, либо ко мне, либо в такую глушь, где никто их не найдет. В крайнем случае можно сбежать в зону, где не действуют никакие законы, как, например, Сомали, но даже так это не критично. Те, кто пойдут ко мне, продолжат выполнять ваши же поручения, пусть и со мной в качестве посредника, а те, что сбегут, невелика потеря, они бы сбежали и в случае реальной опасности. В крайнем случае можно будет ускорить развертывание базы на Луне, там-то точно никакие земные законы веса не имеют, ведь мы можем просто объявить о создании независимого государства на Луне, наших голосов хватит для его признания, если вы дадите гарантии, что наши операции не пострадают в случае вашей авантюры, то мы согласны. Я думаю, что остальные члены Совета также со мной согласятся. После ряда утвердительных фраз от прочих членов Совета, председательница вынесла вердикт. Хорошо, Совет Альянса согласен с вашим предложением и поддержит на начальном этапе акт об регистрации супергероев. Превосходно. Тогда до новой встречи. Через 2 недели планируется запуск проекта «Селена». Там мы и обсудим наши дальнейшие планы. До свидания, дамы и господа. В течение недели, что прошла с нашего совещания, обстановка все накалялась. На улицах городов, в которых действовали супергерои, выходил толпы народу. Кто-то призывал остановить произвол сверхов, другие призывали бойкотировать законопроект. То, что начиналось как споры в интернете, постепенно перерастали в драки на улицах. Число сторонников акта было лишь немногим больше, чем противников. Но в один день все изменилось. Одна из героинь Лондона решила остановить драку во время протестов. Как оказалось позднее, несколько горячих голов решили помародерствовать под прикрытием массовых шествий. И когда героиня раскидала грабителей, все увидели не защищаемую ею старушку-владелицу лавки, а искалеченных протестующих, что пострадали от руки героя. Героиня едва успела убежать от разгневанной толпы, но пока та скрывалась от народного гнева, сам народ затоптал нескольких несчастных, что оказались на пути разъяренной толпы. Местные СМИ сами повесили эти жертвы на героиню и объявили ее преступницей. Даже полиция, что неоднократно принимала помощь от нее, не решилась пойти против общества, а некоторые офицеры и вовсе поддерживали протестующих. Даже без моего участия мир активно катится в тартарары. В один из более-менее свободных вечеров я сидел в своем пентхаусе и смотрел на протестующие толпы внизу. Обе мои девушки сидели со мной и смотрели вниз. Мне страшно, Джеки. Я не могу понять, ведь мы же пытались их защитить, а теперь они ненавидят нас. Да и закон этот. Успокойся, Гвинни. Даже когда закон примут, мне вполне хватит влияния прикрыть тебя и Петру. Когда, не если, ты так уверен в том, что его примут.